Глава вторая. Загорелись практически все лампы, сигнализирующие выработку баков. Такое могло бы произойти в двух случаях. Либо что-то не так с топливной системой, либо у нас керосин льется рекой. В дополнение ко всему, вибрация не проходит, а только усиливается. Параметры левого двигателя все так же незначительно отличаются от нормальных. В этот момент в памяти всплывает сама история испытаний МиГ-31. Именно после такого комплексного отказа было определено, что модификация двигателей Д-6, стоящих на этом истребителе, имеет дефект. Плюс к этому еще и в топливной системе были свои нюансы. Подобный отказ в будущем произойдет у одного из летчиков-испытателей. Реагировать нужно срочно. «Гордый, 088-й, левый включил, готов к снижению», — доложил я, переставляя рычаг управления двигателем в нужное положение. Появился небольшой разворачивающий момент, но вовремя удалось компенсировать его отклонением ручки управления полетом и педалей. Но тряска продолжалась. Левый двигатель все еще был на оборотах авторотации. «Разрешил снижение к третьему, остаток», — запросил руководитель полетами. «По топливомеру 9200», — ответил я в эфир. Начинаю выполнять вираж, отклоняя ручку управления самолетом влево. Постепенно снижаюсь, но наши с Купером беды продолжаются. Загорается табло аварийного остатка топлива. «Да не может этого быть! У нас топливомер показывает, что керосина еще очень много!» «Купер, остаток?» — запрашиваю я у штурмана. «Серж, по загоревшемуся табло остаток аварийный. Топливомер показывает 9 тонн». В училище учили, что нужно верить приборам, но сейчас это не так уж и просто. Показания-то разнятся с предупреждением на загоревшемся табло. Самолет еще раз стряхнуло. «А если сейчас лопатки двигателя разлетятся ко всем чертям, тут уже и прыгать будет поздно. Да и сейчас под нами одна из близлежащих к Циолковску деревень». «Серго, решение, но сам я прыгать не буду», — запросил меня Купер после того, как в очередной раз самолет подвергся тряске. «Такое ощущение, что рядом с нами взрывается одна ракета за другой. Уже виден аэродром. Сейчас бы побыстрее снизиться и заложить разворот с большим креном». Все в голове перемешалось. Настолько неординарная сейчас ситуация. А если это не то, что было у того самого Федотова, и я просто солью остатки керосина? Себя и самолет угроблю, и товарища туда же потяну. «Под нами люди, Купер. Срезать не будем и зайдем на установленные дальности третьего разворота, чтоб наверняка. У нас топлива много, будем сливать», — ответил я, сняв справа желтый колпачок, прикрывавший нужный выключатель на панели приборов. «Понял, командир», — ответил Зураб. На указателе скорости значение 600 км в час. Обороты работающего двигателя 90%. Самолет летит без снижения, так что пора начинать слив. «Гордый, 088-й, топливо сливаю, захожу на посадку», — доложил я руководителю полетами, одновременно отклоняя ручку управления в правую сторону и включая тумблер «Слив топлива». «Вас понял, условия на посадке прежние», — ответил он. Как раз в этот момент тряска начала сходить на нет. Двигатель практически остановился. Топливо, если судить по показаниям топливомера, начало уходить. «Вибрация снялась», — доложил я руководителю полетами, продолжая сливать топливо в безопасном районе. «Топливомер показывает большой остаток», — сказал по внутренней связи Купер. Прошло еще несколько минут, прежде чем мы начали выполнять разворотно-посадочный курс. Разворот выполнял с креном, чтобы не получилось сваливание. «Гордый, выполняю четвертый разворот, 1000 занял», — доложил я. Шасси и закрылки пока не выпускаю. Закрыл кран слива топлива в тот момент, когда Купер мне подсказал, что остаток позволяет нам сесть. Главное — не допустить сваливания. Аккуратно выхожу на посадочный курс, устанавливаю скорость 450 км в час. Проходим километр за километром, но ощущение такое, что вот сейчас снова начнется тряска. «088-й, дальний прошел, к посадке с одним выключенным готов», — доложил я в эфир. «088-й, посадку разрешил, у земли штиль, контроль за скоростью», — сказал руководитель полетами. Купер подсказывал мне значение скорости и высоты. Над ближним приводом я загасил скорость до 400 км в час. Высота 70 метров. Вот и торец полосы под нами. Скорость еще большая, но надо выравниваться. Самолет пытается развернуться, но я выдерживаю направление. «Скорость 330!» Подсказывает Купер, и можно уже касаться полосы. Есть касание. Начинаю тормозить на полосе и выпускаю парашют. Скорость замедляется, и я уже вижу рулежку, на которой нас ожидает команда техпомощи. Как только освободили полосу, руководитель полетами дал команду на выключение. Наконец, можно выдохнуть. Сняв перчатку, я прикоснулся ко лбу и почувствовал, насколько он мокрый и холодный. А ведь в полете самообладание сохранялось полностью, но внутренние переживания были в любом случае. Я открыл фонарь. В кабину ворвался морозный воздух, смешанный с парами керосина. Первая мысль была, что это у нас вытекает топливо из самолета, разливаясь по бетону рулежной дорожки. Рядом с самолетом показались наши техники, быстро подкатившие стремянки, чтобы мы смогли покинуть кабину. Засиживаться в самолете не очень хотелось после столь короткого полета. Спустившись на бетон, я сразу посмотрел на хвостовую часть. Топливо не вытекает. Фюзеляж в районе двигателей цел, а тормозной парашют еще болтался на стропах. В такой суматохе совсем позабыл о том, что его нужно сбросить. Техники осматривали МиГ-31, пытаясь сделать предварительное заключение о его состоянии. Зураб в это время ходил под самолетом, возмущаясь, что так внезапно закончился наш полет. «Сержик, я думал, мы покрутимся, посмотрим Подмосковье с большой высоты. Погода-то шикарная!» Не унывал Купер, изучающим взглядом рассматривающий стойки шасси. «Тоже не рад, что так быстро сели», — ответил я и подошел к МиГ-31, чтобы погладить его по радиопрозрачному конусу. «Могли бы и вовсе на природе воздухом подышать, если не хуже». «Да брось ты, геносвали, сильная вибрация была, не спорю, но потом же нормализовалось все», — сказал Купер, снимая шлем. «А что по поводу топлива скажешь?» «Топливомер все четко показывал». Я продолжал гладить МиГ-31. Повернув голову, заметил, как мне улыбается техник со шлемофоном на голове. «Починим его, Сергей, как новенький будет!» «Не сомневаюсь в вас, ребята!» Показал я ему класс и еще раз погладил самолет. «Не болей больше. До встречи!» Прошептал я. К самолету уже подъезжала «Волга» начальника школы испытателей. Я подошел к Зурабу, прыгающему на месте. «Сейчас будем вместе с ним отвечать за произошедшее перед Вячеславом Сергеевичем, начальником нашей школы». Машина только остановилась, а Гурцевичу уже бежал техсостав с докладом. Начальник школы, одетый в кожаную летную куртку поверх строгого черного костюма, вышел из своей «Волги» и начал общаться. Минуту спустя он покачал головой, что-то еще уточнил у инженера и направился к нам. Даже шапку не надел, а ведь на улице мороз градусов 20. «Рассказывайте», — сказал Вячеслав Сергеевич, поздоровавшись с каждым за руку. «Командир, это было что-то. Тряхнуло, топливо вниз пошло, но Серго вел машину уверенно. Я по секрету вам скажу, что Родин лучший с этого набора. Мне с ним так просто вы...» Прокашлялся Гурцевич, положив руку на плечо Куперу. «Я тебя понял. Ты теперь пойди погуляй и расслабься», — сказал начальник школы и повернулся ко мне. Я дождался, пока Зураб отойдет на несколько шагов. За это время Купер чего только мне не показал жестами. «Купоришвили, в отпуск у меня пойдешь с завтрашнего дня. Будут тебе и виноград, и цитинтин твой. Никаких, в общем, летних отдыхов тебе». «Цицмать, Вячеслав Сергеевич», — поправил я его. «Неравнодушен Зураб к этому растению». «Его проблемы, Родин», — махнул рукой начальник школы. «Давай рассказывай». Выслушав описание всего хода событий, Гурцевич задумчиво посмотрел на самолет и на меня. «Мне бы сейчас очень хотелось заглянуть под капоты двигателей. Я на 100% уверен, что в одном из них произошло разрушение лопаток». «Почему решил, что нужно сразу садиться? В баках топлива много, течи нет. Мог выработать. Топливомер что показал?» «Выработать мог, но была вибрация двигателя, Вячеслав Сергеевич, а топливомер, как оказалось, работал нормально». «Очень странно. А что за светомузыка с включением всех табло топливной системы?» «Не могу знать, Вячеслав Сергеевич», — молниеносно ответил я, и начальник школы задумчиво стал потирать подбородок, который на морозе уже стал румяным. «Сейчас машина приедет. Давайте дуйте в летную комнату и пока рапорта пишите, что и как было. Будем разбираться», — сказал Гурцевич и пошел к самолету. Вскоре подъехал микроавтобус РАФ, и мы стали с Купером грузиться в салон. На этом сегодняшние полеты были прекращены. В летной комнате всем было интересно, что произошло на борту и как удалось посадить. Окончательно разобрав со всеми нашими товарищами сегодняшний инцидент, мы приступили к написанию рапортов. Конечно, нашелся среди ребят и тот, кто очень нам хотел помочь. Точнее, поддержать после перенесенного стресса. Роль психолога была у Бори Чумакова, нашего со Швабриным соседа по комнате в общаге во время поступления. Его сильно интересовало мое здоровье, переживал ли я в процессе захода на посадку или нет. «Сергей, вот я на тебя смотрю и понимаю, что у тебя СПВ», — сказал Боря, внимательно осмотрев меня со всех сторон. «Это что такое, заразное?» — спросил Купер, слегка отодвигаясь от меня. «Зураб, ты кого слушаешь?» — воскликнул Швабрин, сев в кресло со своей сиротской кружкой чая. «Барян у нас книжку какую-то умную прочитал недавно и полностью в нее поверил». «А ничего, Вань, тут иронизировать!» — возмутился Чумаков. «Психология, наука важная. В нашем деле нужно быть подготовленным к стрессовым ситуациям». «По мне видно, Борь, что я не готов к стрессовым ситуациям?» — улыбнувшись, спросил я у Чумакова. «Ну, видно, так я тебе не про стресс, а про СПВ». Купер совсем вышел из себя и вскочил со своего места. «Да что это за зараза?» — начал возмущаться Зураб, переходя на свой родной язык и активно жестикулируя. «Купер, успокойся! Синдром профессионального выгорания!» Швабрин и остальные в комнате продолжали смеяться, наблюдая за тем, как Купер молча взывал к небу. «Да это хорошо! Я ж думал, это что-то заразное и на вот это может подействовать!» — показал он на паховую область. «Зураб, на потенцию не влияет совершенно», — произнес Боря с видом профессора. «А что это ты удумал? Я же про ноги сейчас показывал тебе. У меня, как у советского грузина, все хорошо. Ларису Ивановну всегда хочу!» — рассмешил всех Купер, напомнив о крылатой фразе из фильма «Мимино». Купер продолжил писать рапорт, и Чумаков отвлекать меня бессмысленным разговором. «Сергей, ну ты посмотри на себя. Давай определим, СПВ у тебя или что-то серьезнее», — предложил Боря. «Ты пару минут назад утверждал, что у меня есть этот синдром», — сказал я, не отрываясь от написания рапорта. «Я вижу, что ты устал. Ты не отвечаешь вниманием на внимание со стороны окружающих», — произнес Боря. «Это так заметно?» «Да», — хором ответили почти все в летной комнате, за исключением Купера. Он просто был занят, поэтому в беседе пока не участвовал. «Я как бы занят, мужики». «Вот видишь, не я один это заметил», — предостерегающе заявил Чумаков. «У меня вообще сложилось впечатление, что в его теле тоже попаданец, только со знаниями в области психологии». Зураб закончил с рапортом и решил сходить к товарищу Карлову. Это был помощник начальника школы испытателей по штурманской части. «И помнишь, ты говорил, что в отпуске не можешь слишком долго отдыхать?» — продолжил меня доставать Боря. «Да что он такое говорит? Согласен, что не каждый отпуск я отдыхал как надо. То в одно место съезжу, то в другое, то маршала достану, то с нынешней женой проводил вдвоем зимние ночи во Владимирске. Ну, не таскать же диван весь месяц на спине!» «Борь, заканчивай с этой диагностикой и дай рапорт человеку написать!» Остановил Швабрин Чумакова, который уже листок взял, чтобы какую-то ерунду записывать. «Еще вопрос есть, и он очень важный. Касается стула», — начал спрашивать Боря. «А мебель тут при чем?» — отвлекся от чая Швабрин. «Да я про пищеварительный стул. Нет у тебя с ним проблем, Сергей?» — спросил Чумаков. «Ну, это уже слишком. Так, Боря, возьми что-нибудь полезное почитай. Аэродинамику, методику летных испытаний, да хоть газету «Правда»!» — настоятельно рекомендовал я Боре под отдельные смешки товарищей. На этом его сеанс психотерапии был закончен. такой обстановке написать нормальный рапорт было весьма сложно, но мы с Зурабом справились. Как раз к моменту его написания и появился в летной комнате Коля Морозов с недовольным лицом. «Что, опять самолет сломали?» — иронично заметил он, картинно швырнув картодержатель и планшет на диван рядом с Иваном. «Ну как так можно? Что не полет, и так и у вас отказ». «А ты, Николай, забыл, что наша будущая работа весьма опасна из-за возможности отказов?» «Ну, кто как умеет летать. У меня, если и случается отказ, то ситуация очень сложная. Всякие там мелкие неисправности я даже не озвучиваю. Техникам только на земле указываю, что нужно сделать». Надменно произнес наш мистер «Я лучше всех» и с улыбкой посмотрел на меня. «Ты такой молодец, Коля!» — с сарказмом произнес я. Продолжение нашей беседы не получило. Нас с Купером вызвали в кабинет к заместителю начальника школы полетной части. «Разрешите войти?» – спросил я. «Сергей Зураб, заходите», – громко сказал Гурцевич, который стоял у окна кабинета. Когда мы вошли, рапорта тут же положили на стол Мухаметову. Рашид Маратович сидел за столом и просматривал какие-то бумаги совместно с гостем, одетым в кожаный летный комбинезон. Настоящая редкость. И звали этого человека Александр Васильевич Федотов. Среднего роста, широкие плечи, взгляд цепкий, а сам он, кажется, излучал неиссякающую энергию. Легенда, одним словом. Приходилось мне с ним видеться совсем недавно. Можно сказать, мимолетно. Федотов посмотрел на нас с Купером, медленно встал и подошел поздороваться. «Как дела, мужики?» Пожал Федотов руку каждому из нас, а заодно и застегнул до конца молнию Зурабу на комбинезоне. «Все хорошо, товарищ генерал!» – поспешил отрапортоваться Купер. Действительно, Александр Васильевич был генерал-майор запаса, но это звание ему присвоили уже на испытательной работе. Из армии он уходил капитаном. «Вот не люблю я этого Купаришвили!» – похлопал Федотов Зураба по плечу. «Мне все рассказали, и кое-что я никак понять не могу. Готовы мне объяснить, Сергей Родин, что произошло с самолетом?» Пристально посмотрел он на меня.